Без мыслей и чувств Вадим Андреевич трясся в вагоне метро. Зачем жить? Ради чего? Он пошарил глазами по серым запертым лицам. Почему люди прячут глаза? Неужели они такие от бедности? Но ведь самое дорогое в жизни дается даром. Он вспомнил, как в его родной полунищей Кимже незнакомцу спешили заглянуть в лицо, поздороваться. Проходящих-то их Господь посылает. Поди, спытай, говорит, как они в урочный час ангела пресветлого встретят. Со всяким, внучок, здороваться нать. И бабушка гладила его по голове для памяти. Придавленные долго зимой, пристылые, как формованные пельмени, люди в метро уже давно не ждали добрых ангелов. Сверив адрес институтского общежития, Вадим зашагал через пустырь к приземистому бараку о двух этажах. Чтобы не сойти с ума в этот вечер, он решил продолжить свое безнадежное расследование. Общежитие готовили на снос, но кто-то еще обитал в его выстуженных руинах. Выбитые окна были заткнуты подушками. Кое-где светились лампы. В закутке коменданта желтели списки прошлого года. И Вадим быстро нашел фамилию Реченко. Вместе с ним значились еще несколько студентов. Льва среди них не было. Несколько минут он барабанил по фанерной двери, пока с нее не посыпалась белая вспузырившаяся краска. Похоже, косяк пытались рубить. Зарубка в виде буквы «Т» была глубокой и свежей, словно рубили небольшим топориком. Из дальнего конца коридора выкатился толстяк, заросший до бровей рыжей бородищей. Он был далеко не студенческого возраста, но держался вполне по-хозяйски. Почесывая голый живот, вернее, торчащую из-под красной майки желтоватую тыкву, как у башков бодхисаттв из крашеного гипса, он безмолвно взирал на усилия следователя. «Кого ищем, батя?» Наконец выронил золотое слово лохматый мужик. «Да хоть одну живую душу!» — пробормотал вспотевший следователь. «Похоже, у вас тут Мамай войной прошел. Люди-то где?» Мужик крякнул неопределенно и развел руками. Вадим показал ему удостоверение. «Вы помните Юрия Реченко? Он жил в этой комнате». «Ментяра, что ли?» Разочарованный собеседник развернулся и, шаркая стоптанными шлепанцами, поспешил обратно в свой медвежий угол. «Там наимайки...» «Где красные майки?» — тянул он неотвязную песню. Но, раздумав, с полпути вернулся резвой рысцой. Помню ли я маленького принца? Да я как сына его любил. Золотая голова, рожден Сократом. Только он фьюить и на звездочку, очарованный странник. А сосед его где? Тоже на звездочке? Нет. Филиппинец изредка заходит. Тут у него цветочки, оранжерея даже. Только он тоже малость помешан. На чем же он помешан? На любви, конечно. А ты мне нравишься, мент. Есть в тебе что-то нордическое, стойкое. Это с ним у Реченко война была? С ним. Что не поделили? Да из-за розочки. Нашли из-за чего. В общем, когда умерла Офелия, Гамлет отвез ее в крематорий.